Фридрих Незнанский, Эдуард Тополь. Журналист для Брежнева или смертельные игры? Детектив. Москва. Издательство «Сирин», 1990 год. Фридрих Незнанский родился в 1932 году, окончил Московский юридический институт, был следователем прокуратуры, членом Московской коллегии адвокатов. Он автор научных монографий в области права, статей, рассказов и фельетонов, опубликованных в советской и западной печати. Детективные романы «Красная площадь», «Журналист для Брежнева», написанные совместно с Эдуардом Тополем, а также «Операция Фауст», «Ярмарка в Сокольниках» и документально-автобиографическая книга «Записки следователя» вышли на Западе на 12 языках, значились в списках бестселлеров в Соединенных Штатах Америки, Японии, Великобритании, Франции, Федеративной Республике, Германии, Швеции, Норвегии, Голландии и в других странах. Эдуард Тополь – кинодраматург, писатель, журналист. Родился в 1938 году. Работал в газетах «Бакинский рабочий», «Комсомольская правда», «Литературная газета». В 1965 году закончил сценарный факультет в ГИКа. Пьеса «Любовь с первого взгляда» шла на сценах Москвы и Вильнюса. Работает в жанре политического детектива. Написал ряд романов, журналист для Брежнева с Фридрихом Незнанским, автор в России и другие. Переведенные на языки народов Европы, Азии, Америки, они стали бестселлерами и принесли известность автору. Итак, у вас в руках политический детектив, журналист для Брежнева или смертельные игры? Наркомафия на территории СССР. Похищение журналиста из окружения Брежнева. Деятельность уголовного розыска и КГБ. Правительственные дачи. Преступный мир. Государственные чиновники. Эти и другие сюжеты разворачиваются на страницах книги.